Страница 19. Византизм и славянство. 1875 год. Глава 1. Византизм древний. Что такое византизм? Византизм есть прежде всего особого рода образованность или культура, имеющие свои отличительные признаки, свои общие, ясные, резкие, понятные начала и свои определенные в истории последствия. Славизм, взятый во всецелости своей, есть еще сфинкс-загадка. Отвлеченная идея византизма крайне ясна и понятна. Эта общая идея слагается из нескольких частных идей, религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных. Ничего подобного мы не видим во всеславянстве. Представляя себе мысленно всеславизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное представление, нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образоваться самые разнообразные фигуры. Представляя себе мысленно византизм, мы, напротив того, видим перед собой как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. Мы знаем, например, что византизм в государстве значит самодержавие. Страница 20. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ереси и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом. Знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм, как и вообще христианство, отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов, что он есть сильнейшая антитеза идеи всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. Византизм дает также весьма ясное представление и в области художественной или вообще эстетической, моды, обычаи, вкусы, одежду, зодчество, утварь. Все это легко себе вообразить, несколько более или несколько менее византийским. Византийская образованность сменила греко-римскую и предшествовала романо-германской. Воцарение Константина можно считать началом полного торжества византизма. IV век по Рождеству Христову. Воцарение Карла Великого, IX век. Его венчание императорское, которое было делом папства, можно считать первой попыткой романо-германской Европы выделить свою образованность из общевизантийской, которая до тех пор подчиняла себе хотя бы только духовно и все западные страны. Именно вслед за распадением искусственной империи Карла все яснее и яснее обозначаются те признаки, которые составят в совокупности своей картину особой европейской культуры, этой в свое время новой всемирной цивилизации. Страница 21. Начинают яснее обозначаться будущие пределы позднейших западных государств и частных культур Италии, Франции, Германии. Близятся крестовые походы, близится цветущая эпоха рыцарства, феодализма, германского, положившего основы чрезмерному самоуважению лица. Самоуважению, которое, перейдя путем зависти и подражания сперва в буржуазию, произвело демократическую революцию и породило все эти нынешние фразы о беспредельных правах лица, а потом, дойдя до нижних слоев западного общества, сделало из всякого простого паденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства. Вскоре после этого раздаются и первые звуки романтической поэзии. Потом развивается готическое зодчество, создается вскоре католическая поэма «Данте» и так далее. Папская власть растет с того времени. Итак, воцарение Карла Великого, IX век, вот приблизительная черта раздела, после которой на Западе стали более и более выясняться своя цивилизация и своя государственность. Византийская цивилизация утрачивает с этого века из своего круга все обширные и населенные страны Запада, но зато приобретает своему гению на северо-востоке югославян, а потом и Россию. Века 15, 16, 17 – суть века полного расцвета европейской цивилизации и время полного падения византийской государственности на той почве, именно где она родилась и выросла. Этот же самый 15 век, с которого началось цветение Европы, есть век первого усиления России, век изгнания татар, сильнейшего против прежнего пересаждения к нам византийской образованности посредством укрепления самодержавия, посредством большого умственного развития местного духовенства, посредством установления придворных обычаев, мод, вкусов и так далее. Страница 22. Это пора Иоаннов, падение Казани, завоевание Сибири, век постройки Василия Блаженного в Москве. Постройки странной, неудовлетворительной, но до крайности своеобразной, русской, указавшей яснее прежнего на свойственный нам архитектурный стиль, именно на индийское многоглавие, приложенное к византийским началам. Но Россия по многим причинам, о которых я не нахожу возможным здесь распространяться, не вступила тогда же в период цветущей сложности и многообразного гармоничного творчества, подобно современной ей Европе, Возрождения. Скажу лишь кратко. Обломки византизма, рассеянные турецкой грозой на запад и на север, упали на две различные почвы. На Западе все свое романо-германское было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено. Новое сближение с Византией и через ее посредство с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которое лучше бы звать эпохой сложного цветения Запада. Ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была у всех государств и во всех культурах. Эпоха многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей. Такая эпоха у медоперсов последовала за прикосновением к разлагающимся мирам халдейскому и египетскому, то есть эпоха Кира, Камбиза и особенно Дария Гестаспа, у эллинов во время и после первых персидских войн, у римлян после пунических войн и все время первых кесарей, у Византии во времена Феодосиев, Юстиниана, и вообще во время борьбы против ереси и варварств. У нас, у русских, со дней Петра Великого. Страница 23. Соприкасаясь с Россией в 15 веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе. Он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее. Нашу эпоху Возрождения, наш 15 век, начало нашего более сложного и органического цветения, наше, так сказать, единство в многообразии, надо искать в 17 веке, во время Петра I, или, по крайней мере, первые проблески при жизни его отца. Европейские влияния, польское, голландское, шведское, немецкое, французское, в 17 и потом в 18 веке играли ту же роль, хотя и действовали гораздо глубже, какую играли Византия и древний эллинизм в 15 и 16 веках на Западе. В Западной Европе старый первоначальный по преимуществу религиозный византизм должен был прежде глубоко переработаться с сильными местными началами германизма, рыцарством, романтизмом, готизмом, не без участия и арабского влияния. А потом же те старые византийские влияния, чрезвычайно обновленные, долгим непониманием или забвением, падая на эту уже крайне сложную европейскую почву 15 и 16 веков, пробудили полный расцвет всего того, что дотоле таилось еще в недрах романо-германского мира. Страница 24. Заметим, что византизм, падая на западную почву, в этот второй раз действовал уже не столько религиозной стороной своей, не собственно византийской, так сказать, ибо у Запада и без него своя религиозная сторона была уже очень развита и беспримерно могуча. А действовал он косвенно, преимущественно эллино-художественными и римско-юридическими сторонами своими, остатками классической древности, сохраненными им, а не специально византийскими началами своими. Везде тогда на Западе более или менее усиливается монархическая власть, несколько в ущерб природному германскому феодализму. Войска везде стремятся принять характер государственный, более римский, дикториальный, монархический, а не аристократический областной, как было прежде. Обновляется несказанно мысль и искусство. Зодчество, вдохновляясь древними и византийскими образцами, производит новые сочетания необычной красоты и так далее. У нас же со временем Петра принимается все это уже до того переработанное по-своему Европой, что Россия, по-видимому, очень скоро утрачивает византийский свой облик. Однако это не совсем так. Основы нашего как государственного, так и домашнего быта остаются тесно связаны с византизмом. Можно бы, если бы место и время позволяли, доказать, что и все художественное творчество наше глубоко проникнуто византизмом в лучших проявлениях своих. Но так как здесь дело идет почти исключительно о вопросах государственных, то я позволю себе только напомнить о том, что Московский дворец наш, хотя и неудачен, но по намерению своеобразнее зимнего. И был бы и лучше его, если бы был пестрее, а не белый, как сначала, и не песочный, как теперь, потому что пестрота и своеобразие более византийское, чем Петербург Москвы, пленяет даже всех иностранцев. Страница 25. Киприн Роберт говорит с радостью, что Москва есть единственный славянский город, который он видел на свете. Де Мацаде, напротив того, говорит с бешенством, что самый вид Москвы есть вид азиатский, чуждый, муниципально-феодальной картине Запада и так далее. Кто из них прав? Я думаю, оба, и это хорошо. Я напомню еще, что наша серебряная утварь, наши иконы, наши мозаики, создание нашего византизма суть до сих пор почти единственное спасение нашего эстетического самолюбия на выставках, с которых пришлось бы нам без этого византизма бежать, закрывши лицо руками. Скажу еще мимоходом, что все наши лучшие поэты и романисты Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, оба графа Толстые и Лев и Алексей, заплатили богатую дань этому византизму, той или другой его стороне, государственной или церковной, строгой или теплой. Но жарка свеча поселянина перед иконою Божьей Матери. Кольцов. Это точно так же русский византизм, как и возглас Пушкина. Или русского царя, бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или мало нас? Семья? Но что же такое семья без религии? Что такое русская семья без христианства? Страница 26. Что такое, наконец, христианство в России без византийских основ и без византийских форм? Я удержусь и больше ничего здесь не скажу ни об эстетическом творчестве русских, не о семейной нашей жизни. Я буду говорить несколько подробнее лишь о государственной организации нашей, о нашей государственной дисциплине. Я сказал, что у нас при Петре принялось многое цивилизующее, до того уже по-своему переработанное Европой, что государственная Россия как будто бы вовсе утратила не только облик византизма, но и самые существенные стороны его духа. Однако, сказал я, это не совсем так. Конечно, при виде нашей гвардии, обмундированной и марширующей по Марсову полю в Санкт-Петербурге, не подумаешь сейчас же о византийских легионах. При взгляде на наших флигель-адъютантов и камергеров не найдешь в них много сходства с крещенными преторианцами, палатинами и евнухами Феодосия или Иоанна Цимисхия. Однако это войско, эти придворные, занимающие при этом почти все политические и административные должности, покоряются и служат одной идее царизма, укрепившейся у нас со времен Иоаннов под византийским влиянием. Русский царизм, к тому же, утвержден гораздо крепче византийского кесаризма, и вот почему. Византийский кесаризм имел диктаториальное происхождение, муниципальный избирательный характер. Страница 27. Цинцинат, Фабий, Максим и Юлий Цезарь перешли постепенно и вполне законно сперва в Августа Траяна и Диоклетиана, а потом в Константина, Юстиниана, Иоанна Цимисхия. Сперва диктатура в языческом Риме имело значение законной, но временной, меры всемогущества, даруемого священным городом одному лицу. Потом посредством законной же юридической фикции священный город перенес свои полномочные права, когда того потребовали обстоятельства, на голову пожизненного диктатора-императора. В IV же веке христианство воспользовалось этой готовой властью, привычной для народа, нашло в ней себе защиту и опору и помазало по-православному на новое царство этого пожизненного римского диктатора. Естественность этой диктаториальной власти была такова, привычка народов к ней так сильна, что под властью этих крещенных и помазанных церковью диктаторов Византия пережила западный языческий Рим на 1100 слишком лет, то есть почти на самый долгий срок государственной жизни народов. Более 1200 лет ни одна государственная система, как видно из истории, не жила. Многие государства прожили гораздо меньше. Под влиянием христианства законы изменились во многих частностях. Новое римское государство, еще и прежде Константина, утратившее почти все существенные стороны прежнего конституционного аристократического характера своего, я нарочно для ясности называю эти вещи по-нынешнему приблизительно, обратилась, говоря нынешним же языком, в государство бюрократическое, централизованное, самодержавное и демократическое, не в смысле народовластия, а в смысле равенства, лучше бы сказать, эгалитарное. Страница 28. Уже Диоклетиан, предшественник Константина, последний из языческих императоров, тщетно боровшийся против наплыва христианства, был вынужден для укрепления дисциплины государственной систематически организовывать новое чиновничество, новую лестницу власти, исходящих от императоров. У Гизо можно найти в истории цивилизации подробную таблицу этих властей, служивших градативно новому порядку. С воцарением христианских императоров к этим новым чиновническим властям прибавилось еще другое, несравненно более сильное средство общественной дисциплины – власть церкви, власть и привилегии епископов. Этого орудия Древний Рим не имел, у него не было такого сильного жреческого привилегированного сословия. У христианской Византии явилось это новое и чрезвычайно спасительное орудие дисциплины. Итак, повторяю, кесаризм византийский имел в себе, как известно, много жизненности и естественности, сообразной с обстоятельствами и потребностями времени. Он опирался на две силы. На новую религию, которую даже и большая часть нехристиан, то есть атеистов и деистов нашего времени, признает наилучшей из всех дотоле бывших религий. И на древнее государственное право, формулированное так хорошо, как ни одно до него формулировано не было, насколько нам известно, ни египетское, ни персидское, ни афинское, ни спартанское. Шопенгауэр предпочитает буддизм христианству, и известный компилятор Бюхнер поддерживает его в этом. Но интересно, что буддизм, не признающий личного бога, по словам его же защитников, во многом другом более, нежели всякая другая религия, приближается к христианству. Например, учением кротости, милосердия к другим и строгости, аскетизма к себе. Христианство содержит в себе все, что есть сильного и хорошего во всех других религиях. Страница 29. Это счастливое сочетание очень древнего, привычного, то есть римской диктатуры и муниципальности, с самым новым и увлекательным, то есть христианством, и дало возможность первому христианскому государству устоять так долго на почве расшатанной, полусгнившей среди самых неблагоприятных обстоятельств. Кесарей изгоняли, меняли, убивали, но святыни кесаризма никто не касался. Людей меняли, но изменять организацию в основе ее никто не думал. Относительно византийской истории надо заметить еще следующее. В нашей образованной публике распространены о Византии самые превратные, или лучше сказать, самые вздорные, односторонние или поверхностные понятия. Наша историческая наука была до последнего времени незрела и лишена самобытности. Западные писатели почти все долго страдали, иногда и бессознательным, пристрастием или к республиканству, или к феодализму, или к католичеству и протестантству, а потому Византия самодержавная, православная и вовсе уже не феодальная, не могла внушать им ни в чем ни малейшего сочувствия. Есть в обществе, благодаря известному складу школьного обучения, благодаря известному характеру легкого чтения и тому подобное, привычка, недолго думая, чувствовать симпатию к иным историческим явлениям и почти отвращение к другим. Так, например, и школа, и стихи, и множество статей и романов приучили всех нас с ранних лет с содроганием восторга читать о Марафоне, Саламине и Платее. И, отдавая все сочувствие наше эллинским республиканцам, смотреть на персов почти с ненавистью и презрением. Страница 30. Я помню, как я сам, прочтя случайно, и у кого же, у Герцена, о том, как во время бури персидские вельможи бросились сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса, как они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт. Я помню, как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз, а сколько раз приходилось с детства и до зрелого возраста вспоминать о классической греко-персидской борьбе. Герцен справедливо зовет это персидскими фермопилами. Это страшнее и гораздо величавее Фермопил. Это доказывает силу идеи, силу убеждения, большую, чем у самих сподвижников Леонида. Ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи. С этой минуты, я осознаюсь, стал на древнюю Персию смотреть уже не так, как приучили меня школа 40-х и 50-х годов поэзии большинство исторических попадавшихся мне сочинений. Я полагаю, что у многих есть какие-нибудь подобного рода воспоминания. Мне кажется, главная причина тут в том, что Персия не оставила нам таких хороших литературных произведений, как оставила Эллада. Греки умели изображать все реальнее и осязательнее, теплее, так сказать, других своих соседей и современников. Оттого мы их знаем лучше и любим больше, несмотря на все их пороки и ошибки. Молчание не всегда есть признак бессодержательности. Жорж Санд хорошо называла иных людей, исполненных ума и души, но не одаренных умением выразить свою внутреннюю жизнь, великими немыми. К таким людям она причисляла и известного ученого Сент-Элера, который, по-видимому, многое понимал и предвидел глубже своего товарища и соперника Кювье, но не мог никогда восторжествовать над ним в спорах. Имеется в виду французский ученый Этьен Жоффруа Сент-Элер, один из предшественников Дарвина, оппонент своего соотечественника Жоржа Кювье. Страница 31. Наука, однако, во многом впоследствии оправдала Сент-Элера. Быть может, и Персия была бы сравнительно с Грецией такой же гранд-муэт. Есть примеры и ближе к ним. Если рассматривать жизнь России со времен Петра I и до наших времен, разве она многосложностью своих явлений не драматичнее, не поэтичнее, не богаче хотя бы истории однообразно переменчивой Франции XIX века? Но Франция XIX века говорит о себе беспрестанно, а Россия до сих пор еще не выучилась говорить о себе хорошо и умно, и все еще продолжает нападать на чиновников или заботиться о всеобщей пользе. Рим, средние века Европы, тем более Европа новейшего, более близкого к нам времени, оставили нам также такую богатую, распространенную тысячами путей литературу, что чувства, страдания, вкусы, подвиги и даже пороки римлян, рыцарей, людей возрождения, реформы, людей пудры и фижм, людей революции и так далее, нам знакомы, близки, более или менее родственны. От времен Пизистрата или даже от Троянской войны до времен Бисмарка и Седанского плена перед нами проходит великое множество лиц привлекательных или антипатичных, счастливых и несчастных, порочных и добродетельных. Но во всяком случае множество лиц живых и понятных нам. Один из нас сочувствует одному лицу, другой другому. Один из нас предпочитает характер аристократической нации, другому нравится демагогия. Страница 32. Один предпочитает историю Англии времен Елизаветы, другой Рим в эпоху блеска, третий Афины Перикла, четвертый Францию Людовика XIV или Францию Конвента. Но во всяком случае, для большего числа образованного общества, жизнь всех этих обществ, жизнь живая, понятная, хоть урывками, но понятная сердцу. Византийское общество, повторяю, напротив того пострадало от равнодушия или недоброжелательства писателей западных, от неприготовленности и долгой незрелости нашей русской науки. Византия представляется чем-то, скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах, сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым. Между падшим языческим Римом и эпохой Европейского Возрождения обыкновенно представляется какая-то зияющая темная пропасть варварства. Конечно, литература историческая уже обладает несколькими прекрасными трудами, которые населяют мало-помалу эту скучную бездну живыми тенями и образами. Таковы, например, книги Амедея Тьерри. Тьерри Амедей, французский историк, автор книги «Последние времена Восточной империи». История цивилизации в Европе Гизо написана и издана уже давным-давно. В ней мало повествовательно, бытового, но зато движение идей, развитие внутреннего нерва жизни изображено с гениальностью и силой. Гизо имел в виду преимущественно Запад. Однако, говоря о церкви христианской, он должен был поневоле беспрестанно касаться тех идей, тех интересов, вспоминать о тех людях и событиях, которые были одинаково важны и для западного, и для восточного христианского мира. Страница 33. Ибо варварство в смысле совершенной дикости, простоты и бессознательности вовсе не было в эту эпоху, но была, как я вначале уже сказал, общая византийская образованность, которая переступала тогда далеко за пределы византийского государства. Точно так же, как переступала государственные пределы Эллады, когда-то эллинская цивилизация, как переступает еще дальше теперь европейская за свои политические границы. Есть и другие ученые книги, которые могут помочь нам, если мы захотим восполнить тот недостаток представлений, которым мы, люди, не специально и страдаем, когда дело касается Византии. Но искать охотников мало, и до тех пор, пока найдутся хоть между русскими, например, люди с таким же художественным дарованием, как братья Тьерри, Маколей или Грановский, люди, которые посвятили бы свой талант византизму, пользы живой, сердечной пользы не будет. Пусть бы кто-нибудь, например, переделал или даже перевел просто, но изящно на современный язык, жития святых, ту старую Четминею Дмитрия Ростовского, которую мы все знаем и все не читаем. И этого было бы достаточно, чтобы убедиться, сколько в византизме было искренности, теплоты, геройства и поэзии. Византия не Персия Зороастра. Источники для нее есть, источники крайне близкие нам, но нет еще искусных людей, которые сумели бы приучить наше воображение и сердце к образам этого мира, с одной стороны, столь далеко отошедшего, а с другой вполне современного нам и органически с нашей духовной и государственной жизнью связанного. Предисловие к одной из книг Амедея Тьерри содержит в себе прекрасно выраженные жалобы на пренебрежение западных писателей к византийской истории. Страница 34. Он приписывает, между прочим, много важности пустой игре слов «Bas Empire» — «Нижняя империя, империя низкая, презренная». И называет летописца, который первый разделил римскую историю на историю Верхней Итальянской и Нижней Греческой империи, летописцем неудачливым, неловким, несчастным. Не надо забывать, говорит Ери, что именно Византия дала человечеству совершеннейший в мире религиозный закон христианства. Византия распространила христианство, она дала ему единство и силу. И между гражданами Византийской империи, говорит он далее, были люди, которыми могли бы гордиться все эпохи, всякое общество.